возденете кверху руки, стрелец, вынув из-за пазухи теннисный мячик, кинет его в вас. И вам не останется ничего другого, как его поймать. Физические упражнения полезны всем, они укрепляют здоровье и придают стройность фигуре, а это как раз то, в чем вы нуждаетесь. Козерог. Декабрь 22, январь 20. Если не знаешь, что сказать, говори по-французски. Когда идешь, носки ставь врозь и помни, кто ты такая. Как распознать козерога? Папа Вильям, сказал любопытный малыш, голова твоя белого цвета. Между тем ты всегда вверх ногами стоишь. Как ты думаешь, правильно это? Научиться узнавать этот знак зодиака нетрудно, следует только немного потренироваться. Взять, к примеру, паука. Он не в состоянии угнаться за мухами, но все они попадают в его ловко сплетенную сеть. Еще один пример. В басне Эзопа медлительная черепаха упорно, никуда не сворачивая, ползущая к цели, обгоняет быстроногого зайца и приходит к финишу первой. А теперь возьмем козерога. Чаще всего его найдешь там, где он может продвинуться по пути своих тайных честолюбивых устремлений. На любом приеме он будет среди самых известных и самых богатых людей. Иногда его можно увидеть и среди менее известных и не столь богатых. Зато уж в кругу тех, кто ниже его по материальному и социальному положению, его не найдешь. В таких местах козероги не водятся. Козерог спокоен и малозаметен, он чаще наблюдает за происходящим издали, редко вмешивается в разговоры и тем более в споры. Козерог так хорошо вписывается в любую обстановку, иногда становясь совсем невидимым на ее фоне, что внешние его характеристики ничем особенным не отмечены. Козероги могут быть любого телосложения, прочного и крепкого, тонкого, изящного, полного и даже тучного, но независимо от типа телосложения, все козероги прочно стоят на земле, и сбить их с ног практически невозможно. У людей, чьим покровителем является Сатурн, волосы чаще прямые, гладкие и темные, пристальный взгляд, темных же глаз и смуглая или светло-оливковая кожа. Иногда попадаются светловолосые и светлоглазые козероги, но если вы приглядитесь к ним внимательнее, то за идиллически романтической внешностью проглянет та же железная решимость, упорство и деловитость. Козерог окружен аурой грусти и серьезности, а Сатурн требует от своих подопечных строгой дисциплинированности и суровости. У козерогов ровный и спокойный голос, а интонациям присуща мягкость, действующая на людей умиротворяюще. Однако, хотя козерог кажется иногда мягче пуховой перины, на самом деле он тверд, как скала. Козероги упорно, никуда не сворачивая, идут к намеченной цели, не обращая внимания на оскорбления и разочарования, и преодолевают все преграды, в то время как другие в поисках более короткого пути могут отклоняться вправо и влево, козерог упрямо идет вперед. Козероги уважают власть и чтят традиции, из-за чего люди часто приклеивают им ярлык чопорности и снобизма. Подобные обвинения не оставляют козерога равнодушным, но, будучи мудрым, он предпочитает не связываться с обидчиками и не наживать себе лишних врагов. Нередко козерог уступает и прощает, но это лишь хорошо продуманная тактика, направленная на достижение цели. Двигаясь вперед, козерог не смотрит по сторонам и не считает звезды. Взгляд его устремлен вперед, а ноги твердо стоят на земле. Страсти земные и небесные, жалость, злоба, любовь, ревность, расточительность, ленность его не беспокоят. Пусть другие растрачивают себя попусту. Козерог может лишь походя, не останавливаясь, пожалеть или осудить их в душе и продолжить свой путь дальше. Порой среди козерогов попадаются чересчур романтичные личности, которые могут мечтать при луне и писать лирические стихи. Но при ближайшем рассмотрении мечты оборачиваются думами о работе, а стихи написаны четким почерком, с соблюдением всех правил орфографии и пунктуации. Молодые козероги чаще довольны жизнью, чем пожилые. Это объясняется тем, что в молодости козероги